Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 391. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Книга пророка Малахии, 4 глава, 2 стих. Это милостивое Слово Божие исполнилось уже однажды в рождении нашего славного Господа, но оно достигнет еще своего окончательного завершения в Его второе пришествие. Заметим, что это Слово предназначается также и для нашей повседневной жизни. Мрачно ли вокруг тебя, дорогой слушатель? Заметь, что тебе все же не следует отчаиваться. И для тебя непременно взойдет солнце. Когда ночь становится мрачнее всего, тогда особенно близок день. Солнце, которому надлежит вскоре взойти, необычное солнце. Это истинное солнце, солнце правды, лучи которого – святость. Тот, кто вскоре грядет к нам, чтобы обрадовать, наконец, нас, приближается к нам как путем правды, так и путем милосердия. Он ни разу не нарушит закона, и Он спасет нас. Иисус являет нам как святость Божию, так и свою любовь. Спасение наше вполне несомненно, потому что оно праведно, и мы ожидаем только часа, когда оно наступит для нас. Особенно важный момент в нашем самоиспытании таков. Благоговеем ли мы пред именем нашего Господа? Подлинно ли почитаем мы живого Бога и ходим ли мы Его путями? Тогда ночь окажется для нас очень даже короткой, и вскоре наступит утро. Тогда навсегда уже минуют все наши болезни и всякая боль нашей души. Взошло для нас уже это солнце. Ожидаем ли мы Иисуса? Если да, так будем же пребывать в лучах этого солнца. Но, может быть, Он сокрыл от нас свое лицо? Не станем смущаться. Будем всегда ожидать появления этого солнца. Христос Спаситель будет так же сиять для нас, как сияет солнце.